Глава 16. По сходням Игмалионского военного брига, вместе с пожилыми ведущими, из-под верхней одежды которых виднелись по большей части длинные светлые одеяния, сошла элегантная дама в коротком приталенном полушубке поверх платья с широким подолом из темной тяжелой материи. Голову приезжей украшала такого же цвета широкополая шляпка с небольшой вуалью. Рано ступила на дощатый настил причала и огляделась. Столица королевства производила ужасное впечатление. Архитектура довольно интересная, но дома цвета запекшейся крови создавали гнетущую атмосферу. Это же надо было до такого додуматься. Чисто по-житейски понятно, сэкономили. Построили город из имевшегося поблизости камня. Поленились везти издалека. Но ведь людям в нем теперь приходится жить. Она в свое время тоже допустила промашку, недооценила свою соперницу Гарану. И вот результат. Пришлось вогнать себя в стазис до выздоровления. Хорошо, хоть ученица не подкачала. Нашла опытных ведьм, которые смогли грамотно разбудить ее без последствий даже раньше предполагаемого срока. Вот только от старой корги она не ожидала такого заклятия. Ниоткуда той было знать. Не зря мальчишка истинный из другой каверны, сбежавший к ней от Гараны, подозревал, что та со злости стакнулась с порченными. Те могли надоумить. Не первый раз они подсказывали своим сообщникам. Помнится, Риванна, соперница Ирании, спала с одним из них. Приехавшие за ней игмалионские сестры понравились Аране своим опытом и немногословностью. И одеты женщины были не в потрепанные балахоны, как некоторые, а в опрятные, со вкусом пошитые платья. Правда, некоторые неодобрительно отреагировали на то, что разбуженная ведьма принялась тщательно прихорашиваться и подбирать наряды, в которых не стыдно выехать ко двору игмалионского монарха, на что ушел почти день. Но это уже мелочи. Не могла же Арана предстать пред королем, как старая тряпка, извлеченная из чулана. Все это время она не только приводила себя в надлежащий вид, но и размышляла. Первое, что она услышала от старейшей Игмалиона Эдны, была весть. Время пришло. Арана проанализировала магический фон каверны и сразу же начала расспрашивать сестер о случившемся за время ее сна. События подтверждали известие. Похоже, действительно пора объединяться всем, кто хоть на что-то способен, иначе не выживет никто. Размеренная жизнь, которую она вела, закончилась. Надо браться за дело и обучать молодежь. В связи с этим дорскую ведьму очень заинтересовало создание в столице королевства Академии ведовства. Весьма неглупая идея. Наставниц для одаренных всегда не хватает. Опыт – вот что главное. Мудрая наставница даже не самую сильную ведьму способна подтянуть до приемлемого уровня, если та достаточно умна и прилежна. Это Арана знала по себе. Ее наставница Санна смогла научить девчонку учиться и правильно обращаться с темной силой. И если личная сила Араны была не такой уж сногсшибательной, зато приобретенные знания вывели ее на уровень лучших ведающих Дора. Дальше ее мысли вновь вернулись к проклятию, наложенному на королевский род Игмалиона. Темное проклятие, которое можно снять только вместе с некромантом. По описанию Рады, скорее всего, дом погибели. Ирания молодец, сумела нажить себе достойных врагов, которые не поскупились вложить в заклятие часть своей жизненной силы. Кто именно постарался, она предполагала. С Иранией, прозванной в Игмалионе Черной Ведьмой, Арана некогда была знакома, будучи почти девчонкой. Ведущая обратила внимание, что Эдна с кем-то говорит по кристаллу. В Доре кристальной связью почти не пользовались. Затем прямо из воздуха вышел симпатичный смуглый молодой человек, одетый в кожаный костюм воина, да еще и с боевым оружием, включая связку сюрикенов на поясе. До сих пор Аране не доводилось видеть телепортирующихся магов. На это были способны только истинные. А их, не считая мальчишки Селли, она еще не встречала. Всмотревшись, ведьма поняла, что молодой человек, судя по ауре, действительно истинный, причем не порченный. Любопытно. «Если ты не против, сестра, то отправляемся прямо во дворец, чтобы не терять времени», — обратилась к ней Эдна. «Кенрик телепортирует нас». Арана величаво наклонила голову, давая понять, что согласна. но на самом деле ей было интересно. Надо же, этот смуглый юноша способен не только сам телепортироваться, но и переносить большие группы людей. Откуда он родом? Ни на Дорца, ни на Игмалионца не похож. Совсем другой тип лица. Скорее на жителя Тарийского царства из соседней каверны. Ведущие стали вокруг мага. Затем в глазах у Арана что-то мелькнуло, и они оказались в довольно большом, изукрашенном фресками зале с колоннами. В свое время темные ведущие не раз бывало в дворце Дорского императора. Но здесь обстановка выглядела иначе. Стиль построже. Однако все равно показное богатство било в глаза. И почему власть имущие в любой стране не имеют чувства меры? Впрочем, неважно. Вскоре к ведущим в сопровождении телохранителей, одетых так же, как молодой маг, вышел подтянутый, мускулистый молодой мужчина лет 30 на вид. Впрочем, до Араны почти сразу дошло, что эти воины не просто телохранители, а скорее всего невидимки. Получается, маг тоже из них? Талантливый юноша. Затем ведущая обратила внимание на короля. Похож на прабабку, только волосы светлые. Красивый парень. Даже какое-то подобие дара имеется. Чувствуется кровь. Будь Арана помоложе, может, и решилась бы окрутить молодого короля, как и ранее его прадеда. Тем более, что стране в тяжелое время нужна твердая рука. Надо будет обязательно поглядеть на его сестру. В этот момент к его величеству присоединился юноша с побитым оспинами лицом, похожий на короля. И Арана сразу поняла, что это принц. Она всмотрелась и изумленно вскинула брови. Так вот кто унаследовал дар и ранее. Да уж, мужчина ведущий – невероятная редкость. Хотя иногда такое, если судить по старым хроникам, все же встречалось. Вот только мальчик абсолютно не обучен. Того и гляди, заболеет. Энергетика дергается, как собачий хвостик. Странно, неужели в Игмалионе не нашлось ни одной достаточно опытной темной ведущей, чтобы обучить принца хотя бы элементарно контролировать себя? Затем в зале появилась девушка, которую, судя по сходству с королем, приходилась ему сестрой. Ее дар был светлым, что немало удивило Арану. Правнучка Ирании, и вдруг светлая. Поразительно. Но принцессу явно обучали. С ней все в порядке. Дар структурирован как положено. «Ваше Величество», – ступила вперед Эдна, – «позвольте представить вам темную ведущую Аранну, наставницу Рады». «Очень рад», – улыбнулся король. «Мы просим вашей помощи, уважаемая». «Доброго здоровья, Ваше Величество», – наклонила голову Аранна. «Разумеется, я помогу». «Вы уже нашли некроманта?» «Да», – кивнул Лартин. «Не знаю, правда, насколько он опытен». «Это не важно», – улыбнулась ведущая. Я примерно знаю, как ставится такое проклятие. И даже если некромант не знаком с этой методикой, я подскажу ему, что делать. Благодарю. Король пристально посмотрел на нее, и ведущая поняла, что он унаследовал также и ум прабабки. Внезапно в зале появился высокий худой человек с острым лицом. Аранна с некоторым удивлением опознала в нем сородича собственного привратника Кареса. Интересно. А кто это? Едва слышно спросила она у Эдны. «Мертвый герцог, глава второго орала», — ответила та. «Тот самый мертвый герцог, чьим именем в Доре пугали детей. Высший Зархайн? Прелестно. Интересно, а игмалионцы знают?» «Мы знаем», — поняла ее сомнение Эдна. «Король тоже. Герцог на своем месте». Аранна молча кивнула. «Карес тоже привратником только числился. А вообще-то занимался вопросами безопасности усадьбы. Правда, его самого иногда приходилось контролировать. Общество игмалионских ведущих он постеснялся и обещал прибыть своим ходом. Вскоре прием закончился, и ведьме понравилось, что не было лишней болтовни. Поскольку король человек дела, для страны это очень хорошо. Его предки после прадеда слезы и сопли, а вспомнив последнего дорского императора, ведущая незаметно скривилась. Ничтожество. Даже не хватило ума прислушаться к советам опытных людей, что начинать завоевание Дойна – несвоевременная затея, может выйти боком. Вот боком она и вышла. Он полагался на жрецов, а те не стали спасать бездарного политика, когда напал Игмалион. Впрочем, жрецов Арана тоже никогда не любила. Слишком они полагались на заемную силу. А ее с детства наставляли в том, что можно полагаться только на себя и жестко контролировать любые проявления силы, иначе станешь ее рабом. После приема темные ведущие проводили выделенные ей покои. Арана знаком велела Раде следовать за собой, собираясь поговорить с ученицей без свидетелей. Многое требовалось выяснить и уточнить, прежде чем браться за дело. К тому же ведущую предупредили, что скоро король примет ее приватно. Тогда и состоится настоящий разговор. Она не имела понятия, что молодой король про себя тоже пожалел о разнице в возрасте между ними. Он еще не встречал женщины с таким чувством собственного достоинства, если не считать княжну Лиерию. Да и внешность Арана, если честно, пришлась Лартину по вкусу. Темно-каштановые волосы ровно уложены в красивую прическу над высоким лбом с гладкой алебастровой кожей. Платье из дорогой ткани, но без излишней мишуры, нет даже драгоценностей. Хотя, судя по всему, эта женщина могла себе их позволить. Лартин всегда преклонялся перед уверенными в себе властными брюнетками. Но женщин такого типа в Игмалионе почти не было, по крайней мере, среди молодых. Окинув вошедшего в ее покое не слишком высокого сухощавого мужчину с короткими каштановыми волосами, Арана кивнула своим мыслям. Маг не уверен в себе, что неудивительно, учитывая его историю, которую молодой истинный рассказал ведущий. Однако одет стильно. Черные обтягивающие брюки и широкая шелковая рубашка. На шее повязан белоснежный платок. «Добрый день, Данери!» – наклонил голову некромант, с интересом глядя на роскошно одетую красивую темноволосую даму. «Здоровья вам!» – ответила Арана. «Присаживайтесь. Я хотела поговорить с вами перед тем, как мы начнем разбираться с проклятием. Главный вопрос. У вас был учитель или вы самоучка?» «Был», – со вздохом ответил Трент. «Но недолго. Я всего 4 года проучился, а потом учителя отловили ищейки Антрайна и убили. Я схватил несколько книг и бежал. Дальше обучался сам, методом проб и ошибок. Поэтому умею значительно меньше, чем мой наставник». «А кто он был?» «Лукхас Оргой. Имя незнакомо», – задумчиво протянула темное ведущее. «А не было ли у него на правом виске шрама в виде звезды?» «Был», – удивленно посмотрел на нее некромант. «Тогда я знаю, кто это», – улыбнулась Арана. «Сильный маг. Жаль, что он погиб. То-то я думала, куда он исчез». Она сомневалась, что маги из Антрайны поймали столь опытного некроманта, прожившего не одну сотню лет. Ведущая знала его под именем Ликастер Ариет, но это имя, скорее всего, как и названное ученику, было вымышленным. Старый битый волк никому и никогда не доверял. Интересно, кто сумел его переиграть? Неужто дорские жрецы не простили отказа участвовать в войне? Скорее всего, именно так. Никто другой одолеть Ликастера не смог бы. Слишком тот был опытен. Арана уважала этого сильного и независимого человека еще с первой встречи в доме своей наставницы много лет назад. То, что дело иметь придется с учеником Ликастера, несколько успокоило Арану, хотя вряд ли он успел многому обучить парня за 4 года. Однако вдолбить ему привычку без оглядки не лезть на рожон опытный некромант, скорее всего, смог. Ведущий знал его манеру преподавания. Ликастер в первую очередь ставил учеников на грань выживания и наблюдал, что они предпримут. А потом, несколькими до мелочей выверенными точечными ударами по психике, выбивал у человека почву из-под ног, заставляя отказаться от всего прежнего жизненного опыта, чтобы это не мешало воспринимать непривычные и даже пугающие концепции. «Вы знакомы с проклятием «Дом гибели»?» – поинтересовалась Арана. «Слышал от учителя?» – поморщился Трент. «Разве можно его снять?» «Все, что поставлено, может быть снято», – учительным тоном произнесла ведущая. «Но снимать его можно только вместе с магом вашей специализации, и обойдется это нам дорого. С принесением жертв все обошлось бы проще. Но сами понимаете, что здесь такое не принято». «Да уж», — криво усмехнулся некромант. «Этого нам точно не позволят. К тому же, как мне кажется, жертва должна быть добровольной». «В том-то и дело», — вздохнула Рана. «Так что этот способ отпадает. Придется работать по классике. Я, конечно, попытаюсь что-нибудь придумать, но обещать не могу. Откат в основном пойдет на вас». «А если перед ритуалом установить щит черного глаза?» — спросил Трент. «Вы умеете его ставить?» — изумилась ведущая. «Однажды доводилось. Почему-то помрачнел он». «Несколько лишних могилок там есть», — покачала головой она. «Учтите, упокаивать их потом придется вам. И очень быстро». «А что может появиться?» «Да что угодно». «Ясно», — вздохнул некромант. «Но я не знаю методики снятия». «Объясню», — отмахнулась ведущая. «Для начала нужно посмотреть на место действия и проверить все потоки. Полагаю, автор проклятия мне известен. Ее почерк я знаю. Но хочу сразу предупредить, если в процессе обряда вы испугаетесь и не удержите контроль, то нам обоим конец». «Удержу», — едва заметно усмехнулся некромант. «Меня ничем не испугаешь. Бояться разучился давно». «Ну-ну», — недоверчиво покачала головой Арана. «Тогда пойдемте». На выходе их ожидала Эдна. Она вопросительно посмотрела на темную сестру, и та слегка наклонила голову. «Сейчас кое-что проверим и начнем работать», — негромко произнесла она. «А вас вместе с другими одаренными попрошу не отходить от носителей королевской крови. Замкните их в круг и никуда не выпускайте. Из всех них может начать вытягивать души. Возможно, придется их удерживать. Развлекайте, как умеете, чтобы люди даже не вспоминали о происходящем. И не забудьте, что трое – носители дара, который способен проявиться в самый неподходящий момент. Особенно у принца. Им вообще кто-нибудь занимался?» «Нет, к сожалению», – вздохнула Эдна. «Мы не нашли ему в наставнице достаточно сильной и опытной темной ведущей. Все наши отказались, сообщив, что это им не по силам». «Значит, придется мне заняться», – поморщилась Арана. «Но это потом». За разговором они не заметили, когда шли до заброшенного левого крыла дворца. Темная ведущая вслушалась в пространство вокруг и покачала головой. «Как же и ранее допустила это? Как попалась в ловушку? Странно для столь сильной и опытной ведьмы. Да, ее противница Ривана была не слабее, но сама вряд ли справилась бы с такой задачей. Ей однозначно кто-то помог. Но чем именно?» Этого Арана понять не могла и продолжила изучать структуру проклятия. К сожалению, именно дом гибели, хотя сформированный очень своеобразно. Жертв здесь принесли множество. С каждым мгновением она все больше сомневалась, что им с некромантом будет по силам снять это проклятие. Вернувшись к центральной аллее дворцового парка, Арана остановилась и продолжила размышлять. Эдна ушла искать короля и принца с принцессой. Впрочем, ей еще надо было собрать сестер для круга силы. Темная ведущая заметила стоящего в отдалении симпатичного молодого человека с пепельными волосами, завязанными в хвост. Она по привычке всмотрелась в него и удивленно приподняла брови. Вот уж кого Арана не ожидала увидеть в Игмалионе, так это жреца богини смерти. Неужели и здесь появились их храмы? Только этого еще не хватало. Незнакомец некоторое время постоял, а затем куда-то ушел. А Арана снова задумалась о том, с чего начинать. Вскоре ее нашел гонец Эдны и сообщил, что королевская семья уже в круге силы. Ведущая молча кивнула и двинулась к месту ритуала, жестом позвав за собой некроманта. Тщательно все подготовив и вычертив необходимые фигуры, Арана подробно рассказала Тренту, за это время установившему щит черного глаза, что ему следует делать, и начала ритуал. Вернувшись во флигель посольства, Халик не находил себе места. Его что-то тревожило. Что-то было не так. Ему показалось, что руки трясутся, но, посмотрев на них, он понял свою ошибку. Просто пальцы пронизывала вибрация силы. Но почему? Виконт нервно расхаживал по холлу, пытаясь осознать причину. Стоп! Вдруг дошло до Халика. Наверное, начали снимать проклятие с королевской семьи. Но какое я имею к этому отношение? Действительно, проклятие не его дело. Им должны заняться прибывшие из Дора сегодня утром темные ведущие и найденный Кенриком некромант. Может, этим двоим угрожает опасность? Но какая? В этот момент, странно подпрыгивая на ступеньках лестницы, в холл спустился Альфар. Он сразу заметил, что старший Иссари чем-то озабочен. «Ты ничего не ощущаешь?» – спросил его Халик. «Нет», – растерялся юноша. «А что?» «Мне тревожно. Там что-то не так». Он показал рукой в направлении левого крыла дворца. Альфар сразу подобрался. «Мне говорили, что нужно верить своим чувствам», – почти неслышно проговорил он. Халик вспомнил, что ему тоже не раз говорили об этом, причем разные люди. Да и сам он предпочитал доверять своим предчувствиям. А раз так, то надо идти и выяснять на месте. Виконт кивнул Альфару, вышел наружу и посмотрел магическим зрением в сторону проклятого крыла. Над ним стоял черный дымный столб, становящийся с каждым мгновением все шире. Вокруг дымного столба вращались какие-то обрывки теней, порой складывающихся в оскаленные рожи нечеловеческих существ из его детских кошмаров. Говорят, что он тогда чуть не умер. Уж не в Нижний ли мир уходит этот канал? «Ой-ё!» – протянул Халик и сорвался на бег. Похоже, ведущий с некромантом не справляется. Проклятие оказалось сильнее. Но чем помочь? Он же не маг. Правда, он жрец. Виконт ощущал, что вырывающиеся наружу силы сродни той, кому он служит. А значит, жрец может им приказать. Справился же он как-то с тенями в детстве. Халик на бегу вытащил свой жезл. Перед заброшенным входом в левое крыло никого не было. Наверное, они внутри. Виконт выдохнул и как в холодную воду ринулся туда. Захламленный пыльный холл встретил его тишиной. В отдалении виднелись две фигуры в нелепых позах. Он вернулся на другое зрение и сразу увидел столб темной энергии, рвущийся снизу. Внутри него, в шаге от границы черного круга, и застыла ведущая с некромантом. Жрец понял, что пока эти двое там, они тратят все силы только на сопротивление потоку и не могут продолжать ликвидацию проклятия. На мгновение остановившись, Халик протянул вперед левую руку с жезлом, с которого сорвалось что-то невидимое, проложившее для него коридор. Виконт рванулся в этот проход и, схватив за одежду, вышвырнул ведущую, а затем некроманта из круга. «Благодарю!» – выдохнула Арана. Халик застыл рядом с границей с поднятым жезлом, держа его горизонтально. Он ощущал, что прикрывает этих двоих, не давая кругу расширяться. Арана и некромант покосились на него, но тут же продолжили прерванное дело. Ведущий творила заклятие за заклятием, причем Халик ни разу не видел, чтобы работали с такой скоростью. Внезапно круг начал сужаться. Сначала постепенно, а затем все быстрее и быстрее. Наконец, он почти схлопнулся. «Бежим!» – выкрикнула Аранна и ринулась наружу, опасаясь, что здание может не выдержать. Халик и некромант бросились за ней. Едва они успели выскочить, как все вокруг сотряс толчок, от которого в левом крыле повылетали рамы и просела крыша. «Успели!» – ведущая устало опустилась прямо на землю. Затем она подняла взгляд на Халига и еще раз сдержанно поблагодарила его. Не очень приятно было принимать помощь от жреца, однако парень их спас. В этот момент с хлопком воздуха из ниоткуда возник встревоженный Эльнар в компании Кенрика. «Что здесь случилось?» – выдохнул он. Арана вяло отметила про себя еще один истинный маг, на сей раз старый и опытный. Видимо, наставник смуглого парня, телепортировавшего ведущих с пристани во дворец. «Снимали проклятие!» – хрипло выдавил некромант. Он пошатывался от усталости. «А предупредить не могли?» – чуть не плюнул на землю старик. «Я уж чего только не передумал!» «Думать надо поменьше!» – пробурчала Арана, покосившись на него. Эльнар удивленно уставился на нее, потом ухмыльнулся и спросил. «Помочь?» «Поднять!» – ответила ведущая. Маг протянул ей руку и помог встать, после чего окинул оценивающим взглядом и приподнял одну бровь. Рана ощутила едва заметное сканирующее заклинание, но никак не отреагировала. слишком устала. «Надо пойти посмотреть, что с особами королевской крови», — сказала она. «Надеюсь, все нормально, но проверить не помешает». «Кенрик, захвати остальных», — бросил маг ученику и вместе с Араной телепортировался в зал приемов, где ведущие во главе с Эдной держали в круге силы королевскую семью. Там, на первый взгляд, все было нормально, за исключением отвратительного настроения Лартина, который, похоже, чувствовал себя не слишком-то хорошо. Нирен с Телей выглядели не намного лучше. Младший принц вообще едва не соскользнул в сумеречное состояние и ничего не видел вокруг. Сестра пыталась тормошить его, не давая отключиться. «Ну что?» – выдохнул король. «Сняли», – устало сообщила темная ведущая. «Не все легко прошло, но сняли. Здесь было все в порядке?» «Смогли удержать», – коротко ответила Эдна, считая, что коллеге больше ничего объяснять не надо. «Но их состояние сами видите». «Пусть идут отдыхать», – велела Арана. Она постепенно приходила в себя, усталость уже не так донимала. «Но восстанавливать левое крыло не советую. Лучше снести и построить там что-то другое», – продолжила темная ведущая. «Самого проклятия уже нет, но остаточные явления могут сохраниться». «Снесем», – хмуро пообещал Артем, вставая. Его пошатывало. И, захватив брата с сестрой, король покинул зал приемов. Едва они скрылись, как появились Кенрик с некромантом. Халика почему-то не было. «Этот ментальный фон возможно убрать?» – поинтересовался Эльнар. «Он сам вскоре рассосется», – ответила Арана. «Очистить территорию, конечно, можно, но ни у меня, ни у Трента нет сил». «Мы с учениками справимся», – отмахнулся старый маг. «В некромантии я небольшой специалист, но кое-что умею». «Хорошо», – кивнула темная ведущая. «А я, наверное, пойду». Она попрощалась со светлыми сестрами и направилась в свои покои, намереваясь немного отдохнуть. Почему-то Аране казалось, что еще ничего не закончилось. «Эдна, почему вы меня не предупредили?» – хмуро спросил Эльнар. «Это не ваша специфика?» – удивленно посмотрела на него та. «Но я чуть с ума не сошел, когда ощутил, что здесь творится. Такого всплеска некротической энергии я давно не улавливал. Думал, что тут целое кладбище встало». «Это хуже, чем кладбище», – ответил вместо ведущий Трент. «Поскольку лежащие здесь не просто умерли, а были принесены в жертву. Причем я даже не знаю кому. Хорошо, что ритуал их упокоил. Я не уверен, что справился бы с этим в одиночку». «Ясно», – потер подбородок Эльнар. «А сейчас там что?» «Обычные могилы, требующие срочного перезахоронения с надлежащими обрядами. Тогда мертвецы больше не встанут». «Я сообщу об этом герцогу и камергеру двора», – пообещал старый маг. «Перезахороним как можно быстрее. Но ответьте на один вопрос. Мне показалось, или у вас действительно что-то пошло не так?» «Не показалось», – скривился некромант. «Не рассчитали сил. Слава трем, что рядом случился жрец, идущий неслышно, и вытащил нас, после чего мы смогли завершить ритуал». «Жрец?» – подозрительно прищурился Эльнар. «Вы Виконта Луайри имеете в виду? Я не знаю, как его зовут. Высокий молодой парень с волосами, завязанными в хвост». «Да, там Халик был», – вмешался Кенрик. «Сюда он идти отказался». «У этого юноши слишком много тайн», – недовольно пробурчал старик. Эдна незаметно для него усмехнулась. Маг еще не знает, сколько у Виконта Луайри на самом деле тайн. «Главное, что проклятие с короля и левого крыла дворца все-таки полностью снято», – констатировала она. «А теперь предлагаю всем разойтись. День был тяжелый». Отдохнув, Арана решила прогуляться перед сном по дворцовому парку. Выйдя из своих покоев, ведущая направилась к выходу. Однако в коридоре заметила держащуюся одной рукой за стену, а другой за живот молодую женщину, и поспешила на помощь. «Вам плохо?» – осведомилась Арана. «Да», – глухо ответила незнакомка. «Разрешите посмотрю? Я ведущая, правда темная». «Я тоже». Арану аж перекосило. В переходе было темновато, горело всего два факела, поэтому ее лица Арана не рассмотрела, отметила только, что волосы очень светлые. Но то, что перед ней тоже темная сестра, заинтересовало ведущую. До сих пор она темных игмалионских ведьм еще не встречала. Арана всмотрелась в незнакомку и неслышно зашипела. Не почувствовать, что та прошла обряд боли в храме смерти, она не могла. Это гнусное действо оставляло очень специфические следы в энергетическом контуре человека. Удивительно, что несчастная еще жива. Одновременно с размышлениями Арана начала восстанавливать разорванные энергетические связи в теле незнакомки, пытаясь понять, как же та их разорвала. Чтобы сделать такое, нужно было вывернуть собственную сущность наизнанку, попытаться использовать совершенно чуждую тебе силу. «Что вы с собой сделали?» – не выдержала ведущая. «Я передавала им жизнь», – непонятно ответила женщина. «Жизнь?» – ненадолго задумалась Арана. «Вы после обряда боли попытались пользоваться силой жизни?» Незнакомка только что-то слабо прохрипела в ответ. Ведущая укоризненно покачала головой и поспешила восстановить основные каналы на уровне солнечного сплетения, что удалось далеко не сразу. «Но разве в Игмалионе есть храмы, где проводят обряд боли? Ведь здесь поклоняются трем, которым подобное чуждо. Да и в Доре этот гнусный обряд почти забыт. По слухам, его практикуют только совсем спятившие на религии фанатики. Но эта женщина не жрица». Незнакомке стало немного лучше, и Арана повела ее, куда та попросила. Когда они вышли в более освещенный коридор, до ведущей дошло, что она помогает не человеку, а Денери, которых на дух не выносила, считая нелюдью. Но энергоструктура женщины не так уж отличалась от известных Аране вариаций. А поскольку раньше она Денери видела только издалека, то сравнить не могла. Получается, они тоже люди? Пусть немного не такие, но люди. Понимание этого факта заставило ведущую судорожно вздохнуть. Выходит, она ошибалась? На память пришел юноша-маг, которого Арана любила в далекой молодости. Его энергетика очень напоминала увиденную незнакомке. Он что, тоже имел родство с Денери? Но ведь его волосы были светлыми, а не белыми. Что за безумие? Но бросить в беде даже беловолосую она не могла, поэтому поморщилась и повела незнакомку дальше. Оказавшись у двери указанных той покоев, Арана постучалась. Никто не открыл. К счастью, двери оказались не заперты. Доведя женщину до кресла, Арана усадила ее и дала попить. Та слабо улыбнулась и поблагодарила. «Вы не любите Денери?» – внезапно спросила она после короткой паузы. «Раньше мне общаться с вами не приходилось», – сухо ответила Арана. Долгое время ее коробило даже от вида этих белесых существ. «Но вообще-то да. Хотя теперь...» – она покачала головой. «А что теперь?» «Ваша энергоструктура мало отличается от человеческой». «Отличие есть, но мы прекрасно скрещиваемся с людьми», – усмехнулась Денери. «На Дорском полуострове, например, немало полукровок. У них волосы просто светлые, а белые волосы – признак чистокровного происхождения». «Не знала, хотя всю жизнь прожила в Доре», – пробурчала ошарашенная неожиданным откровением Арана. «Ну ладно, пусть так. Скажите лучше, что вы все-таки делали? Почему так искорежили все свои энергоканалы?» «Пыталась провести через них силу жизни», – неохотно ответила Денери. «Хотела помочь братьям. Это было необходимо, поскольку то, что вырвалось снизу, было противно жизни. Это поняла даже я». «А кто, собственно, вы и ваши братья?» «Меня зовут Лиерия. Я, как видите, ведущая. Мой брат Мелианор маг, а второй Энелион, теперь князь». На лице Денери появилась счастливая улыбка. А вот Арана не знала, что и думать. «Князь? Какой князь? Неужели Доинский? Тогда выходит, что это женщина из рода Индаря, о котором слышала даже она. Но доинские титулы были отменены после завоевания княжества империи. Тогда что все это значит?» Но теперь, по крайней мере, понятно, как и почему Лиерия прошла обряд боли. Ране доводилось видеть, что творили с пленниками из Доина, особенно усердствовали жрецы. «Так вы из Дора?» – поинтересовалась Денери. «Да, из Сейхала», – подтвердила ведущая. «Меня пригласили снять проклятие с короля и дворца». «А, так это вы?» – — кивнула Лиерия. «Мои братья как раз после всего этого пытались свести на нет последствия, поскольку наш народ — проводник силы жизни. Вот только я...» — она горько усмехнулась. «Не способна». «Обряд боли», — покачала головой Арана. «Зачем вы на него пошли? Или это было насильно?» «Нет. Я хотела, чтобы тем, кто уничтожил мой народ, стало во сто крат больнее. И ради этого мне было не жалко ничего». «Это того стоило?» — пристально посмотрела на собеседницу ведущая. «Тогда да. Но сейчас...» — вздохнула Денери. «Я надеялась, что умру раньше». «Отомстив, ты оказываешься в пустоте, не зная, зачем жить дальше», — философски заметила Арана. «А найти новый смысл жизни непросто». «Вижу, вы через это тоже прошли», — усмехнулась Лиерия. «Я мечтала возродить княжество, и я этого добилась. А вот что дальше?» «Найдете», — заверила ведущая. «Нужно просто идти вперед». «А что вы имели в виду под возрождением княжества?» «Игмалионский король признал право за родом Индари на всю территорию Даэрна. Естественно, княжество останется в составе королевства. Но это не суть важно. Нам дали достаточно автономии». «На всю территорию?» – опешила Арана. «Включая Дор?» «Да», – едва заметно улыбнулась Льерия. Протянула ведущая. «И что вы собираетесь с ним делать?» «Для начала накормить, а потом призвать к порядку храмы», – решительно заявила Денери. «Давно пора», – кивнула Арана. Ей и самой претила власть жречества. «Но вы уверены, что сможете?» «Многие до вас пытались. И где их могилы? А храмы как стояли, так и стоят?» «Мы постараемся», — криво усмехнулась Льерия. «Игмалионский король обещал помочь магами и войсками. Ему не нравится, что в его стране творится такое». «Ну, мальчик решительный, да и кровь хорошая», — кивнула ведущая. «Он вам понравился?» — приподняла бровь Денери. «Да, мне тоже». Они понимающе переглянулись и совершенно одинаково улыбнулись. Бедный Лартин еще не знал, что в этот момент решалась его судьба. «Жаль, для меня слишком молод», — заметила Арана. «А для меня в самый раз», — отозвалась Лиерия. «Но есть другая проблема». Она коснулась своего покрытого шрамами лица, сняв с него иллюзию. «Это поправимо, особенно для темной ведущей». Арана явно подчеркнула слово «темный». «Но будет непросто», — добавила она. «Сейчас не до того», — вздохнул Денери. «Время пришло. Вы знаете?» «Знаю». «Когда все решится, то посмотрим, если выживу. А пока много дел». «И что именно собираетесь делать?» Пристально посмотрела на беловолосую Арана. «Поднимать страну?» — негромко отозвалась та. «Другого выхода нет». «Надеюсь, у вас получится». В голосе ведущей слышался скепсис. Она по поводу своей родины иллюзий не питала. «А вы собираетесь эмигрировать в Игмалион?» — с насмешкой поинтересовалась Денери. «От того, что надвигается, нигде не спрячешься», — помрачнела Арана. «Можете на меня рассчитывать». Льерия мягко улыбнулась. Расставшись с княжной, Арана надолго задумалась о своем отношении к Денери. Получилось, что основной причиной неприязни к ним мог послужить факт, что ее парень погиб на войне с княжеством. Этот недотепа решил доказать свою удаль перед девушкой и отправился туда в числе других храмовых магов. А ведь он служил в храме богини здоровья и красоты. Какой дури ему в мозги надуло. Обратно молодой маг не вернулся, и ведьме даже не удалось узнать, где и при каких обстоятельствах он сложил свою непутевую голову. От этой истории остались лишь тоска и раздражение. Прошлого не изменишь. Но теперь придется забыть старую обиду и начать жить с чистого листа.